пожалуй, отрепетированный загодя. Опрятный студент поносил проводницу черной бранью, а Марта кричала, что ничего бы не приключилось, ворочая олух штурвалом сообразно указанием. В свой черед Леонард размахивал руками, веля обоим сей же час умолкнуть и образумиться, и сделать хоть какой-нибудь осмысленный шаг к избавлению. Он показывал на голову, отпихивал разъяренного студента прочь от якобы провинившейся девицы, орал во всю глотку. Отвлекающий маневр, повторяю, был почти безукоризнен. А тем временем настоящая атака на затерянную в мангровых зарослях полуразвалившуюся хижину уже начиналась бесшумно и незаметно. Почти бесшумно и незаметно для наблюдателя, стоящего на земле. Только я-то сидел среди ветвей и созерцал неприятельские эволюции в буквальном смысле свысока. Ребята, вероятно, полагали себя чуть не индейскими следопытами, способными передвигаться точно тени. Первая лодка пристала к берегу прямо напротив моего настила. Я слышал журчащий шепот, рассекаемый узким корпусом воды, различал осторожный плеск упирающегося в илистое дно багра или шеста. Лодка уткнулась в сушу. Длинная грибная плоскодонка, несшая четырех бойцов, облаченных в пятнистые комбинезоны. Высадились они чок в чок, там же, где и мы с Джаралом, что вовсе не удивило покорного слугу. Ибо только здесь, в просвете меж сплошных мангровых зарослей, и можно было причалить. Леонардовские десантники выпрыгнули на твердую, относительно почву, посовещались с громким шепотом и стали понемногу пробираться сквозь подлесок, обильно произрастающий в мангровых чащах. Человек, шедший правофланговым, разминулся с деревом, где я застыл недвижимо, на жалких 20 ярдов. При этом, разумеется, глядел себе под ноги, чтобы не споткнуться ненароком. В этом и заключается преимущество махана. Люди, подобные тиграм, как правило, не ожидают опасности сверху, по крайней мере, такие люди. Чисто выбритый, подтянутый молодец, вооруженный до зубов, натасканный до полного умопомрачения, способный сокрушать ребром ладони прокаленные кирпичи, отстреливать пуговицы вашего пиджака автоматными очередями и ни гроша ломаного не стоящий на лесной тропе. Я следил за ним еще долгое время, после того, как пятнистая спина растворилась в кустарнике, сучья трещали, сухая листва шелестела, раз или два даже раздалось приглушенное ругательство. И прочие были не лучше. А второй отряд, высадившийся где-то на противоположной стороне острова, состоял, похоже, из душевнобольных. Я угадал их приближение ярдов за 300. Звенело и брякало оружие, долетали голоса. Что ж, Герберту Леонарду и впрямь нелегко было раздобыть опытных лесных бойцов. Во всяком случае, лесных бойцов, согласных взяться за непонятное, отменно грязное дело и способных впоследствии держать язык на привязи. Солнце поднялось уже достаточно высоко. Опрятный студент в бейсбольной кепке исхитрился столкнуть катер Леонардо с отмели. Он прыгнул назад за штурвал и медленно двинул катер по направлению к пристани, вдоль которой направлялась к воде высокая личность, возносившая громоздкий предмет. Электронный мегафон. Британские наши друзья именуют их просто громкоговорителями и правильно делают. Еще одна моторная лодка приблизилась по блестящей глади, появившись из той самой протоки, что послужила накануне Джаралу и мне. Хорошо, — обстряпала облаву стервец. По-настоящему хорошо. Ничего не скажешь. И столько трудов потрачено попусту. В чуже мне сделалось немного жаль Герби Леонардо. Громкоговоритель взревел. «Хижина захвачена, сэр!» Оглушительно разнеслось над водами. «Никого не обнаружили?» Герби вытащил из-под сиденья собственное рущее устройство и отозвался. «Повторите! Хижина пустует! Необитаема! Повторяю, необитаема! Совершенно пуста! Приказы, сэр!» На борту катера возникло известное оживление. Опрятный студент извлек весьма внушительный пистолет и прицелился в Марту.